После ужина я прямой наводкой направилась в подземелье. Даже не стала Гарри и Мэгги просить проводить, к Малфою пристроилась. Тот ничего против не имел, и не успели мы с Северусом расположиться с чашками чая у камина, как в дверь постучали. Кого там принесло? О, великая Моргана, это была МакГонагал. Она что, решила проинспектировать еще и личные комнаты Северуса? Совсем крыша поехала, Северус поднялся навстречу. Чем обязан? Я осталась сидеть, никакой вежливости к врагам. Я искала мисс Скрауч, Северус. Зачем? Спросила я, откидываясь в кресле. МакГонагал поджала губы. У-у-у, как ей хочется меня отчитать. И при этом хватает мозгов понять, что получится только скандал. Чего ей надо-то? Северус со вздохом пододвинул еще одно кресло. Чая не предложил. Но бывшая деканша Гриффиндора намеков не понимала. Я хотела с вами поговорить о вашем будущем, мисс Скрауч. Начала МакГонагал. Могу я узнать, чем вы планируете заняться после окончания Хогвартса? Очень хотелось нахамить, но я сдержалась. А почему вас это интересует, профессор? Мы все обсудили с мистером Краучем и профессором Снейпом. И тем не менее, должность в Министерстве магии меня вполне устраивает. Мой дед уверен, что я легко сделаю карьеру. А мадам Боунс приглашает меня в ДМП. Но вы ведь не собираетесь заниматься только бумажной работой? Я обожаю бумажную работу, мэм, улыбнулась я. Пыльные свитки и фолианты, моя подлинная страсть. Северус насмешливо смотрел на визитершу, та покачала головой. «Вы очень талантливы, мисс Скрауч, и я хотела бы предложить вам дополнительные занятия по трансфигурации. Думаю, что у вас есть все задатки для того, чтобы стать анимагом. Не хотите попробовать?» Я прищурилась. Предложение было более чем щедрым, но в нем таился колоссальный подвох. Для таких занятий требовался наставник. Во время медитации человек очень уязвим, да плюс еще зелье. В измененном состоянии сознания можно внедрить человеку много чего интересного, а он даже и не догадается. Вот сука, это щедрое предложение, профессор МакГонагал, начала я. Северус ощутимо напрягся. Он сам был анимагом и прекрасно понимал все опасности. Похоже, что собрался запрещать, но я не могу его принять, закончила фразу я. Отчего же? МакГонагал напряглась. Северус, наоборот, расслабился. Я могла сказать, что не доверяю ей как возможной наставнице, но решила пока не обострять конфликт. Я читал об анимаге, сказала я, эти занятия отнимают слишком много времени. Сейчас у меня его нет. Я вас понимаю, МакГонагал отступать не собиралась, но это очень интересно и познавательно. Помогает понять самого себя. Северус насмешливо вздохнул. Профессор Тофти считает, что моя анимагическая форма может совпасть с моим патронусом, заметила я, так что с практической точки зрения такая форма мне ничего не даст, разве что еще одно достижение, но этим стоит заниматься, когда у меня будет много свободного времени. Ну что же, мисс Скрауч, мне очень жаль, поднялась МакГонагал, но если надумаете, то обращайтесь. Спасибо, профессор. Северус запер за ней дверь. Надо срочно посмотреть в зеркало, буркнула я, поставив чашку на столик. «Зачем?» – поинтересовался мой муж. «Ты прекрасно выглядишь, спасибо. Но, похоже, что вид у меня несколько придурковатый, раз эта кретинка приперлась предлагать мне занятия, на которых ученик должен полностью доверять наставнику. Ой, Северус, ты не мог бы позвать Поттера и Мэгги, как бы это ни предложило такие занятия им?» Он тяжело вздохнул, но тут же написал записку и отправил ее с домовиком. Парочка появилась подозрительно быстро. Похоже, сидели в тайнике Поттера. «Вы что-то хотели, сэр?» – спросил недовольный Гарри. «Это я хотела», – ответила я. «Ребята, вам МакГонагал занятия по анимаге не предлагала?» «Нет», – Гарри взглядом попросил разрешения у хозяина комнаты и сел на диван. Мэгги устроилась рядом с ним. «Ты вообще читал про анимагию?» «Нет, мне Сириус кое-что рассказывал. Там медитации жуткие, и зелье какое-то, не какое-то, мистер Поттер, а очень конкретное». Северус вызвал домовика и велел принести еще чашки и свежего чая. «Гермиона, как я понял, ознакомилась с исследованиями магистра Квиннипенни». Я кивнула. Гарри прищурился. Он должен был помнить автора, который давал очень хорошую и удобную методику для освоения заклинания Патронуса. «Так вот», — продолжал Северус, — «есть два пути. Первый вполне безопасный. Он написан у Квиннипенни. Длительные медитации, расчеты, прием зелья, постоянный контроль со стороны наставника, занимает много времени. Второй применяли племена, у которых сохранились древние обычаи. Этот гораздо опаснее. Он включает пост, прием зелья и длительную медитацию. Тут нужен не столько наставник, сколько ведущий, который не даст душе уйти в астрал или полностью слиться с тотемом. Фактически ведущий должен суметь позвать, чтобы тот, кто постигает суть своего тотема, не потерялся. У диких племен такой путь считался еще и инициацией. То есть те, кто проваливался в себя или становился животным, считались непрошедшими испытания. Гарри внимательно слушал. Первый путь имеет одну опасность. Ученик должен полностью доверять наставнику, потому что во время медитации человек уязвим. И я не получал от МакГонагал заказа на зелье для анимагов. Оно долго варится. А это значит, что вам могут дать модифицированный вариант. Я такое никогда не варил, но слышал про зелье, которое не только облегчает познание тотема, но и позволяет проникать в сознание ученика. Вы понимаете, что это значит? Гарри сглотнул. Мэгги испуганно схватила его за руку. «Понимаю», — глухо ответил Гарри. «Сириус Блэк не рассказывал вам, каким путем пользовался он». Гарри покачал головой, прищурился, кивнул. «Спасибо, что сказали, профессор. Я не настолько доверяю профессору МакГонагал, чтобы признать ее своей наставницей, и обязательно спрошу Сириуса». Тут он хитро взглянул на Северуса. «А вы анимаг?» Северус поставил чашку на столик, встал, миг, и на изголовье кресла взлетел ворон. «Ой, какая прелесть!» Всплеснула руками Мэгги. Я протянула руку. Ворон вспорхнул мне на плечо. Я осторожно погладила его перышки. «Супер!» Выдохнул Гарри. Птица была довольно тяжелой, и я чувствовала, как Северус старается не поранить меня когтями. Это было приятно. Наконец он снова вспорхнул и превратился в человека. «А каким путем пользовались вы, сэр?» — спросила Мэгги. «Вторым», — ответил он, — «и два человека, которые проходили это испытание вместе со мной, пострадали. Один сейчас в Мунга, он не смог вернуться. Другой, может, и жив еще. Он превратился в чайку и остался птицей навсегда. Поэтому я категорически не советую вам этот путь». Я поежилась. «Жуть какая. Буду искать кого-то, кому смогу полностью довериться», — сказал Гарри. «Я думаю, что твой отец и его друзья пошли первым путем», — сказала я, «и что им хорошенько проехались по мозгам тем модифицированным зельем». «Почему ты так считаешь?» — сжался Гарри. «Ты ведь в курсе подвигов мародеров?» — спросила я. «Понимаешь, что для них были созданы особые условия?» Гарри кивнул, и я стала делиться своими выкладками, в том числе про наработки нацистов по созданию сверхлюдей. «Не удивлюсь, если это зелье было модифицировано в Рейхе», — сказала я, «чтобы у суперсолдата не было и тени сомнения, чтобы он не попытался избежать своей героической участи. Но оно могло давать сбои, а часть записей попала к моему прадеду». Северус задумался. Гарри расспрашивал меня и хмурился. Мэгги была в ужасе. «Гарри, ни за что не соглашайся. Лучше довериться мистеру Краучу, он никогда не воспользуется своей властью. Помнишь, ты рассказывал, что твой крестный иногда странные вещи говорит? Это может быть последствием внушений. Бедный мистер Блэк склонен согласиться с Гермионой», — кивнул Северус. «Очень многое совпадает. Мистер Поттер, мы с вами не были друзьями, но я никогда не желал вам подобной участи. И совет мисс Смит очень дельный. В любом случае с выбранным вами наставником стоит обменяться клятвами и тщательно проверить зелье у независимых специалистов. Например, в гильдии зельеваров. Риск слишком велик. Анимагия – очень древний раздел волшебства, он восходит к первобытным временам. Там все основывается на инстинктах, чувствах, интуиции. Готовых схем не существует. Маг обращается к самому себе, своим истоком. Это всегда очень опасно. Спасибо, сэр. Знаете, я бы скорее обратился к вам. Может, вы меня и не любите, но вы со мной честны, а это дорогого стоит. Северус в ответ на это признание чуть заметно улыбнулся и наклонил голову. А Блэк тебе рассказывал, что случилось в Годриковой лощине в ту ночь? Спросила я. Ведь он мог там быть. Он не помнит, ответил Гарри, совсем ничего не помнит. И что самое странное, его это совершенно не беспокоит. Вот это да. Пробормотали мы с Мэгги, а Северус широко распахнул глаза. Гарри грустно усмехнулся. Я схватилась за голову. Тролль знает, что такое. С Сириусом Блэком все было ясно. Узнать бы, что там с Джеймсом Поттером. Может быть, они слили, все-таки попытались избавиться от магических закладок. Как это все ужасно, проговорила Мэгги. Ведь никто из нас не хочет ничего плохого. Ни я, ни Гарри, ни Гермиона, ни вы, сэр. просто жить, учиться. А получается, что это кому-то мешает, как будто это что-то плохое, иметь семью, дом. Почему нас не могут оставить в покое? Всеобщее благо, пробурчал я. Подожди, насмешливо проговорил Гарри, разве всеобщее благо не подразумевает благо всех? Ну, конечно, нет, я чувствовала, как кривятся мои губы. Всеобщее благо, это такая гадость, ради которой все должны отказаться от своего блага. В выигрыше останутся некоторые личности, но их не так уж и много. Довольно цинично, заметил Северус. Этому нас учит мировая история, вздохнула я. Тут смешно другое. Если кто-нибудь весьма доходчиво объяснит этим личностям, чем они на самом деле занимаются, то они будут шокированы. Обзовут нас циниками и будут доказывать, что их не так поняли. Они действительно считают, что это и есть всеобщее благо. А личные мечты о семье, благополучии близких, своем доме, учебе, познании мира – это недостойно и низко. От этого надо отказаться для более высоких целей. В крайнем случае, отложить на потом. Хотя никакого потом не будет. Высокие цели будут множиться как кролики по весне. К тому же, многие просто не доживут до светлого будущего. Нет ничего более постоянного, чем временные трудности, которые надо просто перетерпеть. Северус тряхнул головой. Именно так оно и есть, сказал он. Даже странно, что ты уже понимаешь это. Обычно осознание приходит с возрастом, а многие так и продолжают жить в иллюзиях. Гарри презрительно фыркнул. «Ну уж нет», — сказал он, — «меня на эти сказочки не поймаешь. Может, я и не прочь помочь кому-нибудь, но мое благо и благо моих близких для меня на первом месте». Мэгги кивнула. Я улыбнулась. Северус задумчиво пил чай. «То есть, ты считаешь, что Дамблдор занимается какими-то махинациями, выдавая их за всеобщее благо?» — проговорил он. «Если он обычный мошенник, то это не так уж и страшно», — сказала я. «Мошенника можно притормозить, обрисовав ему перспективы. С идейными намного хуже. А Дамблдор очень похож на идейного. К тому же он лишен обычных привязанностей и нормальных человеческих связей. Я хочу сказать, что человек вполне может жить один, не создавать семью и так далее. Но совсем без привязанностей он не останется. Ему может быть тяжело в большой компании, он может требовать для себя большего личного пространства, но у него могут быть и дружеские, и родственные, да и просто деловые отношения. А у Дамблдора нет никого. Вообще никого. Выстроена какая-то иерархия, есть какие-то планы, но и только. А это очень опасно. Такой человек не понимает чужой боли, не испытывает сострадания. Люди для него только инструменты, расходный товар. Ты скорее крокодила уговоришь отказаться от обеда, чем такого лидера пощадить тебя или кого-то, кто для тебя важен. Северус закусил губу. Гарри кивал. Ты права, сказал он, меня тоже удивило, что о силе любви и важности дружбы рассуждает одинокий старый дед. В смысле, я не хочу сказать, что дело в его старости, но у него ни семьи, ни близких, никого. Так не бывает. Если ты умеешь любить и дружить, то у тебя хоть кто-то да будет. А у МакГонагал, похоже, тоже никого нет, задумчиво проговорила Мэгги. У нее есть Дамблдор, ответила я, в качестве идола на алтаре. Дочка протестантского пастора лихо нарушила вторую заповедь. «Не сотвори себе кумира», — вспомнил Гарри. «Именно. И кумира сотворила, и жизнь на его алтарь положила. Теперь ты видишь, к чему может привести всеобщее благо. Не хочу», — четко проговорил Гарри и взял Мэгги за руку. Некоторое время мы все сидели молча. Каждый думал о своем. «Ладно, леди и джентльмен», — легонько хлопнул ладонями по подлокотникам кресла Северус. «Время уже позднее. Давайте, я вас провожу. Думаю, все поняли?» «Да, сэр». Дружно кивнули мы. «Спасибо за чай». И мы отправились в башню Гриффиндора. «Интересно, в этот раз МакГонагал будет нас выслеживать? Как бы ее удар не хватил от таких впечатлений». Гарри и Мэгги тоже расслабились. «Думаю, что уже большинство в Хогвартсе считают их парочкой. Так что и тут могут быть проблемы. Девочки, которые были бы не прочь прибрать к рукам надежду магической Британии вместе с титулами и фамильными сейфами, могли и отступиться. За Мэгги стояло наше семейство, а вот остальные. Вся надежда на то, что о помолвке никто не знает и не попытается устранить помеху в виде моей подруги. Да уж». Глава 43. МакГонагал маячила в отдалении всю дорогу до гостиной Гриффиндора. Мэгги рассказывала о новых чарах, которые надо было разучить, и о том, что мадам Помфри согласилась ее проконтролировать. Все-таки колдомедицина сложная штука, но лично мне понравилось, что чары, которые применяли акушерки, были ориентированы именно на человека, то есть были гораздо более щадящими, а возможно даже и безопаснее УЗИ. Надо же, как интересно. Вот и портрет полной дамы. С Северусом пришлось распрощаться без поцелуев. А в гостиной Гарри тут же кивнул нам на соседнее кресло и наложил заглушку и чары отвлечения внимания. «Итак», — сказал он, — «предлагаю выгнать Маккошку из Хогвартса». «Кто за?» — «Единогласно», — ответила я. Мэгги зловеще кивнула. «Идея и предложение?» — строго спросил Поттер. «Чары влечения на игрушечного кота», — сказала я, хотя Северус против. Мэгги рассмеялась. Поттер фыркнул. «Да, это было бы прикольно, но только что прикольно. Ты это на табличках прочитала?» – спросила Мэгги. «Ну да, шумерская магия. Научишь?» – тут же вскинулся Гарри. «Если дашь слово на нас не использовать», – показала язык я, – «там много чего интересного, но я пока рецепты зелий перевожу. А зова там не было?» – жадно спросил Гарри. «Мне об этом Том говорил». «Зов?» – переспросила я. «Что он делает? У них же свои названия. Человек может заблудиться на ровном месте. На голос перепохоже», задумалась я, «есть аналог, пение сирен, но он слабее. Там ментальный приказ и иллюзия чарующего голоса. Но я такое не пробовала. Они же без палочек колдовали. Там силища должна быть невероятная. Описание дашь, я тебе переведу, мне не жалко. Но там система совсем другая. Я так до конца не поняла принципов. Ясно, что медитация и постижение себя, использование магии стихии и источников. Может, у нас и не получится, мы же сначала шли другим путем. Ты же медитируешь?» Гарри буквально трясло от любопытства. «Конечно, но это наши фамильные наработки. Ни у Крауча не получится». Он кивнул. «Ладно», — сказала я, — «завтра сделаю перевод и передам тебе записи. Может, у тебя и выйдет что-то путное. Потом нас научишь». «Договорились». Хищно улыбнулся Гарри. «Перевод у меня был готов, если что, для Барти, который тоже интересовался такими чарами. Мне скопировать пару секунд, но пусть Поттер не расслабляется и ценит мои знания и труды. Черт, а он так жаден до знаний. Как это у него сочеталось с приключениями Уизли? Разве что, Рончик и для Поттера был подопытным. Вообще-то, у Змеиуста могут быть преимущества перед обычными магами в освоении древних магических практик. Парвати иногда колдовала на Парсилтанге, это выглядело необычно, и дело не в шипении, для таких заклинаний палочка не требовалась. Но подсказывать я не буду, пусть сам разбирается, я об этом Барти напишу, он с коллегами посоветуется. Чует мое сердце, что к каникулам несколько ящиков глиняных табличек невыразимцы припрут и меня за них посадят. Технический перевод с кучей ошибок, это не то же самое, что полное погружение и понимание. А в случае рецептов зелий, описаний ритуалов и артефактов любая ошибка может стать фатальной. От шумеров не так много осталось, конечно, больше легенд, но в любой сказке есть отголоски подлинных событий. Возможности древних магов завораживали. Хватало откровенно шарлатанских подделок, но это были позднейшие фантазии на тему или такие же фантазийные переводы. Как бы моя будущая карьера в ДМП не накрылась медным тазом. Отдел тайн такого специалиста не отпустит, но ведь интересно до жути. Ладно, посмотрим. В конце концов, у нас есть дед. Может, пора миру магии получить лучшего министра, надо будет обсудить это со своими. Если кто и достоин высокого поста и не будет просто церемониальной фигурой, так это Бартимиус Крауч-старший. Он в этом бардаке быстро порядок наведет, у него не забалуешь. А мы с Барти и Северусом будем наукой заниматься. Лепота. Поттер в мои записи буквально вцепился. «У тебя могут вопросы возникнуть», — сказала я, — «все-таки перевод делался для моего отца». Он кивнул. «И за это спасибо, Мерлин, как я тебе завидую. Такой дар, каждому свое, Гарри», — ответила на это я, — «у тебя тоже дары интересные. Главное, не забывай их развивать». «Это да». У него горели глаза, а я мысленно попрощалась с Маккошкой. Против такого Поттера у нее не было ни одного шанса. Вообще, я свои занятия не афишировала. Переводами можно было заниматься у Северуса. Тут были все условия. Можно было спокойно хранить свои записи, пергаменты и зачарованные перья. Хотя информация все равно просачивалась. Невилл выклинчил у профессора Спраут несколько грядок в теплицах, где пытался создать условия для выращивания диких видов магических растений, которые для него достал его дядя Элджи. Фэй интересовалась исследованиями жениха и рецептами зелий. Лаванда и Парвати тоже не остались в стороне. Я подкинула им пару идей для закрепления чар на одежде и бижутерии. Теперь вот Гарри. Не исключено, что и что-то медицинское для Мэгги найду. а Северус официально разрешил мне пользоваться услугами домовика, который был прикреплен к его личным комнатам, так что в любой момент можно было попросить чаю, кофе или чего пожевать. Удобно. Маккошка пару раз пыталась сунуть нос в кабинет и гостиную Северуса, но мой муж был с ней крайне невежлив. А потом и Флитвик подключился. «Мисс Скрауч, как-то задержал он меня после урока, я видел интересное заклинание у мисс Браун, а она сослалась на вас, да и конфликт был в учительской. Профессор МакГонагал переживала, что вы много времени проводите в комнатах своего жениха, а он сказал, что вам там удобнее делать уроки и заниматься переводами. Профессор МакГонагал лезет не в свое дело, сэр», процедила я сквозь зубы. Флитвик дружелюбно оскалился. «Все-таки у полугоблина не совсем человеческая мимика. Совершенно с вами согласен, мисс Скрауч, но ваши переводы меня интересуют намного больше. Это шумерские тексты, сэр. В основном я перевожу рецепты зелий и описание растений, которые использовались в этих зельях. Невил Лонгботтом хочет их вырастить. С заклинаниями сложнее, тогда не было волшебных палочек. Не все можно адаптировать. Вы ведь позволите мне взглянуть?» Полуутвердительно проговорил Флитвик. «Хорошо, сэр, как бы наша месть не оказалась под угрозой, Флитвик моментом расчухает необычную магию. Голос перья ему не дам, по крайней мере, пока. Обойдется для начала защитными чарами, которые использовались для охраны храмов и дворцов правителей. Там очень интересная привязка к местности». Получив желаемое, Флитвик был счастлив. «Посмотрим, посмотрим. Очень интересно, а ваш отец занят расшифровкой рунических записей, тоже хотелось бы взглянуть. Честно говоря, я рад за него. Все эти политические игры только губили его талант. Он сейчас сотрудничает с отделом тайн, сэр», сказала я, «мы с мистером Краучем очень рады за него. У него теперь есть цель в жизни». «Это хорошо», Флитвик кивнул, «молодым людям стоит думать о развитии своих даров и талантов, а не лезть в политику. Не имея житейского опыта, так легко попасть в ловушку красивых фраз и громких лозунгов». Намек был понятен. «Мне тоже следовало заниматься своим делом, а я и не против. В день моего рождения шел дождь. Я устроила вечеринку в гостиной. Угощение, танцы, много мороженого». Шеймус выставил сидр. Надвигался Хэллоуин. Летать над Англией не очень-то и хотелось. Но куда деваться? МакГонагал, как сказал Гарри, предложила ему занятия анимагией, но отказу не удивилась и не настаивала. Логично, раз Гарри и Мэгги оказались в компании меня и Северуса сразу после того разговора, то можно было понять, что парня предупредили. А ему и мозги полоскать не обязательно, его надо просто поймать. Промывание мозгов предназначалось мне, но пока Маккошка не борзела и не нарывалась. Флитвик как-то зашел к нам с Северусом на огонек и принес пару глиняных табличек. Опись налогов, полученных храмом, буркнула я, в основном корзины с финиками, а здесь предсказание на исход битвы с халдеями. Сбылось или нет, неизвестно. Подробно переводить? Нет-нет, замахал руками Флитвик, это так. Мисс Скрауч, у меня к вам деловое предложение. Вы знаете, что гоблины Гринготса курируют многие археологические раскопки. Документы, подобные этим, больше заинтересуют макгловских ученых. Тут и тщательный подробный перевод не нужен. А вот описание ритуалов, артефактов и зелий более интересны. Раньше мы отдавали их в отдел тайн, согласно старому договору. Я так понимаю, что вам их так или иначе все равно передадут для перевода. Но можно договориться и напрямую. Оплата будет более чем щедрой. К тому же были найдены записи на совершенно неизвестных языках. Расшифровать и перевести их пока не удалось никому. Может быть, вы хотите попробовать? Учитывая ваш дар, у вас может получиться. Только не говорите, что у гоблинов Гринготса есть записи атлантов, сэр, сказал я, или жителей Гипербореи. Кто знает, мисс Скрауч, кто знает. Северус покачал головой. Я бы хотела, профессор, чтобы вы переговорили с главой моего рода. Все это чрезвычайно интересно, но я не хотела бы сильно рисковать. Да и конфликт с отделом тайн мне не нужен. Флитвик понимающе улыбнулся. Это разумно, мисс Скрауч. Думаю, что конфликта с отделом тайн можно избежать. У гоблинов другие интересы и возможности. Все-таки их магия отличается от человеческой. Ты точно не удержишься, усмехнулся Северус. Мне очень хорошо знаком этот зуд. Новое, неизведанное, неисследованное. Там вполне могут оказаться очередные корзины с финиками, сказала я, или донос на соседа. Может и так, согласился Флитвик, а может. Так я связываюсь с мистером Краучем. Если что, Гринготс предоставит хорошего юриста. А уроки? Прищурилась я. Зачту семестровые экзамены, махнул рукой Флитвик. Думаю, Северус, тоже. Вы уже столько времени дополнительно зельями занимаетесь. Наверняка, те, что сейчас проходит, можете с закрытыми глазами сварить. Сможет, сможет, согласился Северус. Зачту с удовольствием. Мне тоже любопытно. Если нужна страховка при медитации, то могу помочь. Страховка точно понадобится, кивнула я. Северус был прав. Отказаться от такого было немыслимо. Ты справишься, сказал он, когда мы остались одни. Знаешь, Барти считает, что такая вспышка талантов бывает у того, на ком может закончиться род. В этом определенно что-то есть. Последний шанс, чтобы или стать ценным приобретением для другой семьи, или суметь возродить род. В этом определенно был резон. Узнать бы, как это работает. Вот и Мэгги унаследовала все таланты Маккинанов, даже усилив их. И Гарри, черти бы побрали Дамблдора, сколько он нагадил. Всеобщее благо, хорошее благо, если мир магии потерял кучу талантливых магов, а приобрел Аврора и чиновницу. Дед живо заинтересовался возможностью и навестил нас с Северусом с экземпляром договора. «Это очень интересно, Гермиона», — сказал он, — «попробовать стоит в любом случае. Отдел тайн не против, они этих записей все равно бы не увидели, а так хоть какой-то шанс, что информацией поделится. Тебе предлагается любая помощь и страховка, но думаю, что лучше всего с этим справится Северус. Однако и колдомедик рядом не помешает. Попробовать стоит после Хэллоуина, все-таки тебе придется восстанавливаться». Я сунула нос в договор. Сумма вознаграждения приятно удивляла. К тому же гоблины были серьезной силой, которой ни в коем случае не стоило пренебрегать. Тянуть тоже не имело смысла, время Хэллоуина давало дополнительные возможности. Если все пройдет благополучно, то уже на другой день можно было попробовать прочитать текст. Возможность прикоснуться к тайне щекотала нервы. Конечно, был риск, что там какие-нибудь хозяйственные записи, но сам чужой язык, да еще никому неизвестный. Хочу. При таких возможностях тебе шапа автоматом поставит, усмехнулся Северус, причем совершенно заслуженно. Ты ведь точно не прекратишь учиться и совершенствоваться. Я достаточно подкован в ментальных науках, чтобы не дать тебе полностью погрузиться во все это и уйти. Ты же мне доверяешь? Да, кивнула я. Я согласна, это определенно фантастический опыт, и надо будет попробовать поработать вместе. Есть шанс, что там что-то опасное, тогда нужно будет срочно выводить меня из транса. О тех же атлантах много чего рассказывают, они же собственный остров уничтожить умудрились. Особенно, если учесть, что мы тоже на острове, кивнул дед, тут еще история с этим полетом. Гоблины считают, что могут открыться старые клады, настаивают на своем представителе при полете. Кошмар, поежилась я, они же подземные жители, им же в воздухе плохо станет. И потом, у кладов могут быть наследники, у них своя магия и артефакты, которые отреагируют на наличие оживившихся кладов. Не знаю, почему они так говорят, это их термин. Клянутся вернуть все законным наследникам, а себе взять только то, у чего нет хозяина. А ради золота и прибыли эти ребята не только на летающий катафалк залезут. Я покачала головой. Предстоящее приключение обрастало кучей сопутствующих моментов. Кажется, единственным нормальным грозил стать первый полет. Впрочем, именно так оно все и бывает. «Сэр», — обратилась я к деду, — «вы там выжмите из них все, что можно». Барти проверил все расчеты, усмехнулся дед, заодно выговорил инструмент гоблинской работы и набор котлов для Северуса, и кое-какие украшения для тебя. Да, на Барти можно было положиться, но договор ты должна подписать сама, улыбнулся дед, тебе ведь уже 17. Подарок ждет тебя дома, такие вещи не вручают в школе. Хорошо, легко согласилась я, где подписывать, и я лихо расписалась. Гадость эти кровавые перья, между прочим. Северус тут же достал настойку бадьяна и залечил ранку. Теперь оставалось только провести несколько медитаций с Северусом в роли ведущего, чтобы удостовериться, что случись непредвиденное, он сумеет меня вытащить. Поттер тоже времени не терял. «Где там этот игрушечный кот?» — как-то спросил он у меня. «Давай сюда. Получается, что ли?» — спросила я, передавая ему уменьшенную игрушку. «Угу!» — пакостно улыбнулся он. «Если колдовать на Парсилтанге. Прикольная вещь. Спички детям не игрушки, напомнила я. Он покачал головой. Нет, это действительно от врагов. Да и концентрация там такая, что ради прикола не стоит и напрягаться. Когда планируешь? На Хэллоуин. А я хотела тебя пригласить покататься. А во, я только за. Шикарное предложение, Гермиона. Так даже лучше будет. Я поколдую над нашей трансфигураторшей, а потом рвану с тобой. Если что, будет алиби. Я кивнула. Раз уж мне навязали гоблина, то лучше приглашу Барти, Гарри и Мэгги. А то еще министр магии навяжется, а я его не люблю. Места хватит. Не забудь одеться потеплее. Спасибо, мамочка, скорчил физиономию Гарри. Раз такое дело, закажу фирменные штаны в стиле магической милитари. А эта идея, летать над осенней Британией в мантии, пусть даже и в самой теплой, не хотелось. Практичнее всего было одеться так же, как для похода в лес. Заодно и интерес к одежке подогреем. Хотя мадам Малкин на количество заказов не жаловалась. Практичная одежда пользовалась спросом у любителей активного отдыха и сборщиков ингредиентов. Поговаривали, что и Аврорат к ней приглядывался. Надо написать Барти и заказать комплект для себя. Северус такое точно не наденет, но сказать ему все равно стоит. Одежду и обувь прислали через день. Вещь. Северус хмыкнул. Все-таки есть что-то неестественное в женщине в военной форме, сказал он. Тебе не нравятся амазонки? Насмешливо спросила я. Мне нравишься ты, буркнул он, даже в этом диком наряде. Должен заметить, что с практической точки зрения это лучший вариант, хотя то летнее платьице намного лучше. А если еще и без платьица? С ума сойти, ты умеешь говорить комплименты. Я много чего умею, сказал он, ты просто не знаешь обо всех моих талантах. Давай-ка попробуй войти в транс, а я тебя верну. Я удобно устроилась в кресле и привычно очистила сознание, вызывая хорошо знакомые образы шумерской письменности. Надо было опознать очередное растение. Как только перед внутренним взором появилась картинка мелкой ничем не примечательной травки, как меня довольно-таки мягко потянуло обратно. Не было рывка, зова, ничего такого. Просто я открыла глаза и встретилась взглядом с мужем. Так вот как это работает, заметил он. Ага, я потерла виски, здорово. Думала, что это будет именно рывок. Я старался. Кофе? С удовольствием. Теперь мы все были готовы к Хэллоуину и к тому, что будет после него. Коробки со сладостями прибыли по расписанию. Малышня радостно пробовала новинки. Я отгрызла голову шоколадной летучей мыши. Кровожадно выглядишь, хихикнула Мэгги. Готовишься укрощать нечисть, и так будет со всеми, сказал я, откусывая лапку. Сурово, оценил Гарри. Двое маглорожденных первокурсников удивленно оглядывались по сторонам. Угощайтесь. Пододвинула я им коробку. Берите, берите. Другие ребята и девочки не отставали. В такой праздник у всех должны быть сладости. Спасибо, Гермиона. Не забудь, что я сделаю несколько колдографий, крикнул Колин. Конечно, договорились. Колдофоты от Колина – это традиция, и он действительно снимает профессиональнее штатных корреспондентов ежедневного пророка. Талант. А если он на этом заработает, то так даже лучше. День выдался нервозным. Впрочем, мои все понимали и старались меня не дергать. Наконец пришло время начала охоты. Пир меня не интересовал, мы с Мэгги перекусили у Северуса. Гарри отсутствовал и нашелся только, когда мы уже вышли из замка. Нас тут же окружила настоящая толпа. Кошмар. Сверкали вспышки колдокамер. Министр произнес речь. Нет, речь. Я вздохнула и мысленно позвала барабан. Толпа ахнула. Я взялась за палочки. Жуткая повозка появилась из-за угла. Если у министра и были планы навязаться в компанию, то теперь он от них отказался. Гоблин выглядел глубоко несчастным. Гарри и Мэгги весело заняли места. Мы с Северусом устроились на козлах. Барти сел рядом с Гарри. Мисс Скиттер, махнула я рукой. Вы с нами? Журналистка с такой скоростью впрыгнула в катафалк, что он даже покачнулся. Я разобрала поводья. Вперед, вверх, и лошади рванули. Ветер засвистел в ушах, сбоку появились всадники и псы. Дикая охота помчалась над Британией. В этот раз все действительно было намного спокойнее. Не надо было беспокоиться о родных и близких, впереди не было неизвестности. Северус внимательно следил за маршрутом и давал четкие указания. То тут, то там взлетали фейерверки. Иногда появлялись колдуны и ведьмы на метлах, которые выкрикивали приветствия и какое-то время сопровождали охоту. Внизу изредка что-то ярко вспыхивало. Довольно ухал гоблин. Рита верещала что-то восторженное. «Возвращаемся!» — крикнул мне Северус. «Поворачивай назад, держи ИСе!» Заорала я и заложила крутой вираж. Сзади послышался счастливый визг. Лошади почувствовали мое настроение и помчались быстрее. Это было нечто. Наконец впереди показались башни Хогвартса. Я стала натягивать поводья. Мы облетели замок, и повозка стала снижаться. В этот раз посадка была более мягкой. Нас встречали профессора. Студентов уже разогнали по гостиным и спальням. Охотники умчались. Убрался и катафалк. «Мисс Скрауч, это нечто!» Рита Скиттер была в полном восторге. «Огромное вам спасибо. Я прямо сейчас в редакцию. Не забудьте прочитать статью. Обязательно!» Она послала всем воздушный поцелуй и умчалась. Барти проводил ее задумчивым взглядом. «Хм, если вспомнить Джейн, то ему явно нравились женщины постарше. Очень интересно. Думаю, что бокал вина будет не лишним», — сказал Северус. «Коллеги, о, прекрасная идея. И только тут я поняла, что не вижу МакГонагал. Похоже, что у Гарри получилось. Но спрашивать я не стала. Все в курсе, что мы не ладили, а Северус с ней даже ругался. Вполне могла не захотеть любоваться на наш триумф. Но все-таки, Минерву не видели?» — спросила профессор Спраут. «Она и на ужине не была. Может, заболела?» Я перехватила довольный взгляд Гарри. «Наверное, пошла к себе», — предположил Флитвик. Северус косо взглянул на нашу троицу и достал волшебную палочку. «Указуй». МакГонагал обнаружилась в туалете Плаксы Миртл. Она в полной прострации сидела на полу и баюкала огромного плюшевого рыжего кота со зверской мордой. Похоже, что Гарри еще и поработал над игрушкой. Хозяйка помещения брызгала на свою гостью водой, но та не обращала на это никакого внимания. «Энервит!» — взмахнул палочкой Северус. «Энервит!» МакГонагал перевела на него расфокусированный взгляд. «Ой, е-е-е-е! А не перестарался ли Гарри? Только струйки слюны не хватало. Что здесь произошло?» — спросил Флитвик у Миртл. «Она блуждала по коридорам», — ехидно ответила та, и целовала этого кота. «Совсем глупая. Я ее позвала, чтобы дать воды, но она не пришла в себя. Хи-хи, совсем глупая. Ее надо в больничное крыло», — сказала Спраут. «Срочно. Думаете, на нее напали?» — спросил Флитвик. «Тогда злоумышленник все еще в замке. Надо расспросить привидения и домовиков». МакГонагал отвели в больничное крыло. Допрошенные привидения и домовики обнаружили чьи-то следы в проходе, который вел в статую одноглазой ведьмы. Но сам механизм из прохода теперь было не открыть, его и другие подобные заблокировали после явления Волдеморды. «Очень интересно. Хорошо, что Гарри провернул этот финт с МакГонагал, а то мы так ничего бы и не узнали. Так что с вечеринкой не получилось, пришлось возвращаться в башню». «Круто ты ее приложил», — сказала я. «Оклемается?» «Ночью загляну в больничное крыло», — ответил Гарри, «и сниму часть внушения. Кота оставлю». Это было умно. Резкое исцеление МакГонагал точно заставило бы всех насторожиться. А так можно будет списать на рецидив болезни. «Значит, с Парсилтангом это работает?» — спросила я. «И есть большой шанс, что не разберут, в чем дело», — ухмыльнулся Гарри. «Думаю, что можно будет списать на воздействие некоего артефакта. А вот это просто супер. Слухи о нехороших артефактах, влияющих на сознание, ходили давно, в том числе и с моей подачи, и пользовалась ими и лично МакГонагал. Могла что-нибудь перепутать и сама попасть под воздействие. Бывает. Другое дело, что что-то могут заподозрить Флитвик и Северус. Но я думаю, что репрессий не будет. МакГонагал уже показала себя врагом, и тут меня как током ударило. Слушайте, а что если она должна была кого-то запустить в замок? Про то, что проходы заблокированы, знают все учителя. Думаю, что и ученики, которые пытались воспользоваться этими проходами. Так что злоумышленникам об этом тоже может быть известно. Сегодня в замке много чего творилось. Если больше никто ни от чего не пострадал, то возможно, что МакГонагал должна была открыть проход изнутри. Вовремя ты ее, Гарри. Хотя, может, я что-то и путаю. Мэгги испуганно охнула. Это как тогда, когда упивающиеся смертью через шкаф прошли. Кошмар какой. Гарри покачал головой. Очень может быть. Я, когда пойду чары с МакГонагал снимать, посмотрю, есть ли кто еще в больничном крыле. Если больше никого, то очень может быть, что Гермиона права, и это она должна была кого-то запустить в замок. Знать бы еще кого. Да, это тоже было проблемой. Кто там еще остался у наших светлых? А ведь и темные могли тем же барабаном заинтересоваться. И Поттером. Ладно, сказала я спать, а утром расскажешь, что там и как. Спокойной ночи, кивнула мне Мэгги. «Классно полетали». «Ага», — зевнул Гарри. Я тоже пожелала им доброй ночи и отправилась спать. Завтра меня ждали таинственные записи гоблинов на неизвестном языке. «Все-таки это твоя работа», — недовольно проворчал Северус. «Идея моя, исполнение, нет», — ответила я, — «меня больше волнует, кто в Хогвартс хотел пройти, и не МакГонагал ли должна была открыть проход для таинственных визитеров. Я точно знала, что кроме МакКошки в больничном крыле никого не было», — Гарри проверил. Северус потер переносицу и тяжело вздохнул. «Согласен», — сказал он, — «Мерлин, как это все противно. Но что это за чары? У нас вряд ли получится», — вздохнула я, — колдовал Змееуст. «Но я тебе дам записи посмотреть». Вот. Он быстро просмотрел пергамент и сунул его в ящик стола. «В общем, все получилось удачно», — сказал он, — «особенно если МакГонагал действительно хотела кого-то пустить в замок». Над игрушкой тоже Поттер надругался, уж больно морда у этого кота. «А не будет предлагать всякую гадость порядочным студентам и студенткам», — злорадно проговорила я. «Кроме тебя кто-нибудь догадался?» «Возможно, Флитвик. Но он вашу банду точно не сдаст. Ему никогда не нравилось исключительное положение Гриффиндора. Он действительно считает, что увольнение МакГонагал и устранение Дамблдора пошли Хогвартсу на пользу. Не удивлюсь, если тоже записями поинтересуется. Его профессиональная солидарность не распространяется на тех, кто готов навредить студентам и школе. Можешь ему записи показать?» «Разрешила я, может и он разберется, там вещь довольно жутковатая». Гарри частично снял, а привязку к коту оставил. «Ладно, сейчас принесут таинственные находки гоблинов, ты готова?» «Всегда готова», — буркнула я. В гостиную Северуса ввалилась целая толпа. Несколько гоблинов, два колдомедика, Барти и Джонс от отдела тайн, дед и Флитвик. «Нифига себе, тебе, наверное, лучше прилечь?» — спросил Северус. «Хорошо, что у меня приличный опыт медитаций, иначе хрен бы получилось очистить сознание и расслабиться при таком количестве зрителей». Я устроилась на ковре. Северус сел на колени и бережно прикоснулся пальцами к моим вискам. Один из гоблинов торжественно достал из массивной шкатулки несколько металлических табличек, изрезанных странными значками. В жизни не видела такого необычного металла. Черно-синий, гладкий. Он не блестел, как обычный полированный металл, а словно бы поглощал свет. На матовой поверхности тускло светились серебряные письмена. Это абсолютно точно были письмена, я это чувствовала. Я взяла их в руки. А во, даже при таком контакте ощущалась чужеродность этих табличек. Определенно, что-то нечеловеческое. И я закрыла глаза, сосредоточиваясь. Это было необычно. Я моментально погрузилась в темноту. Вокруг ощущалась пустота и какая-то пульсация. Руки налились тяжестью. Обычных голосов не было. Где-то далеко возникло тихое гудение. Пульсация усилилась. В темноте появились вспышки. Теперь я слышала голос. Очень низкий, непривычный. В какие-то моменты он сменялся едва различимым шепотом. Меня окутало тепло. Я почувствовала, что могу ответить. Более того, я должна это сделать. Своего голоса я не слышала, но знала, что говорю правильно. В какой-то момент меня потянуло назад, и я резко села, распахнув глаза. Свет свечей показался невероятно ярким. «Тихо, все хорошо», — услышала я голос Северуса. «Все в порядке». Меня тут же устроили в кресле. Появился поднос, обильно уставленный едой, чайник и чашки, бокал красного вина. Колдомедики захлопотали, накладывая на меня диагностические чары. «Невероятно», — пробормотал Барти. «Я пока не успела разобрать значение всех букв», — сказала я, отпивая вина. «Ты говорила на этом языке», — сказал Северус. «Понимаешь», — говорила. «Господа, думаю, всем не помешает выпить». Дед с благодарностью принял бокал с коньяком. «Надо срочно взять воспоминания». Джонс не стал отвлекаться. «Прошу вас». Я послушно перелила воспоминания во флакон. Их тут же скопировали гоблины. Пластины были убраны в шкатулку. Гоблины и Джонс упаковывали записывающие кристаллы. «Что ты чувствовала?» — спросил Барти. «Тепло и пульсацию. А как это выглядело?» «Твое тело парило над ковром», — ответил он. «А потом тебя и Северуса окутал светящийся кокон. Мы слышали только твой голос. Нифига себе». Впрочем, разговоры совершенно не мешали мне утолять зверский голод. «Это не может быть опасным?» — спросил дед. «Не думаю», — ответил Джонс. «Приборы показали, что это защита. Очень сильные защитные чары. Надо будет уточнить, где именно были найдены эти пластины». «Защита?» — переспросила я. «Как интересно», — покачал головой Барти. «Прямо нечто невероятное. Никогда не слышал, чтобы, просто читая заклинание, Без ритуала и использования артефактов, можно было создать или вызвать что-то настолько сильное. Возможно, сами пластины являются артефактами, а заклинание их просто активизирует, по принципу того же порт-ключа, задумчиво проговорил Джонс. Хотя и немного странно, что текст прямо на них написан. Но это все, лишь предположения, мы еще слишком мало знаем, чтобы делать выводы. Когда можно будет провести следующий сеанс? Спросил один из гоблинов. Не раньше, чем через 3 дня, ответил колдомедик. Никаких признаков истощения я не обнаружил, но нужно проявлять осторожность. Гоблин кивнул. Я тоже была не против немного отдохнуть, пока не было желания еще глубже погрузиться в древнюю тайну. Было ощущение того, что я узнала или получила столько, сколько было нужно. Северусу вручили инструменты и набор котлов, а мне протянули небольшую шкатулку, в которой оказалось изумительное по красоте ожерелье из довольно крупных изумрудов, оправленных в белое золото. Полюбовавшись, я передала шкатулку деду, чтобы он забрал ее домой. Такой вещи нечего делать в Хогвартсе. Северус был счастлив. Тогда до встречи через 3 дня, сказал Джонс, и нас наконец оставили одних. Можно я переночую у тебя? Попросила я. Сам хотел это предложить, оторвался от новенького инструмента Северус. Мало ли что, воздействие этих штук могло быть и не очень явным. Будет лучше, если рядом с тобой буду я. Давай, доедай. Потом прими ванну и ложись. Я кивнула. Рядом с мужем мне было комфортно, я чувствовала себя в полной безопасности. К тому же меня немного беспокоила сегодняшняя медитация. Очень уж это отличалось от того, что происходило обычно. Как бы у меня не образовалась связь еще с одним артефактом. Хотя, это вряд ли. Все-таки я отличалась от тех, кто создавал эти пластинки. Долго нежиться в ванне я не стала. Устроилась в постели. Здесь я еще не ночевала. Сама кровать была удобной, одеяло легким и теплым. Вскоре я уже дремала. «Спишь?» – послышалось через некоторое время. Я потянулась под одеялом. Думала, что ты проведешь ночь с новыми котлами. Интересные у тебя представления о своем муже. Но инструменты котлы потрясающие. Давно хотел такие, но уж очень они дороги. Моя благодарность Барти, что он выторговал их у гоблинов, не знает границ. А еще больше я благодарен тебе. Нагло пользуюсь твоим талантом. Пользуйся, согласилась я. На инструменты котлы я согласна. Он сел рядом. Может, дать тебе зелье сна без сновидений? Вдруг связь сохранилась? Не думаю, что это выход. Но если что, ты же меня вытащишь. Конечно, я скоро приду. Ох, как мне этого не хватало. Спокойного, уверенного тепла рядом. Надежности. Как бы перебраться в подземелье? Вряд ли получится. Сегодня меня не тронут, а вот потом. Спи. Сон был странным. Необычайно яркие картинки каких-то невероятных садов, висящих в воздухе. Здание непонятного назначения. Людей или кого-то похожего на людей я не видела. Иногда ярко вспыхивали уже знакомые письмена, но голоса я не слышала. Гермиона. А, фу. Никогда не видел парящего в воздухе одеяла. Верни его на место, холодно. Ага, я тебе потом покажу, что мне снилось. Одеяло было подоткнуто с 2 сторон. Ты, главное, сама не улети. Все-таки хорошо, что мы в подземельях. Я потерлась носом о его плечо. Действительно было холодно. И почему одеяло взлетело? А, подумаю об этом утром. Странный сон не вернулся, так что я замечательно выспалась. И вообще, можно было и на завтрак спуститься. В смысле, подняться. А то меня, наверное, потеряли. Ну, чего там у тебя? Тут же спросили меня девочки. Какое-то защитное заклинание, ответила я, накладывая себе на тарелку яичницу и пару сосисок, создает светящийся кокон. Структуру языка я уже представляю, но сеанс прервали. А во, лаванда покачала головой. Но если что интересное, конечно, там на одной из тех табличек, что я раньше переводила, явно что-то косметическое. Но надо будет сперва проверить. Мало ли, красотки тех времен считали, что красота требует жертв. «Проверим», — сказала Фэй, — «если что, у дедушки совета спрошу. Подружки меня, конечно, эксплуатировали, не без этого, но мне было не жалко. К тому же я знала, что скидку, если новинка окажется интересной и пойдет в продажу, я получу обязательно». Прибыла почта. Статью о дикой охоте придержали, в прошлом номере был только анонс. Рита хотела собрать побольше информации. Теперь же была и большая статья, и колдографии, и восторженные отзывы волшебников. А во, открылся старинный особняк семьи Бакли, который запечатался 200 лет тому назад из-за экспериментов с маховиком времени тогдашнего главы рода. Нынешний лорд Бакли счастлив. На всякий случай дом будет обследован специалистами отдела тайн. В старинном колодце в лесу Дин снова появилась вода. Упокоилась какая-то зловредная сущность, которая терроризировала семью Пайпер. Нашлось несколько кладов. Неплохо. И, наверняка, это еще не все. Невероятное ощущение от приобщения к такому могущественному и древнему колдовству. Волшебный полет, возрождение традиций, чудесный праздник. Ну, это понятно. Те из волшебников, что пытались нас сопровождать, радостно делились впечатлениями. Да, взять с собой Риту было хорошей идеей. И все-таки интересно, показалось мне или нет, что у них что-то может быть с Барти. Мой родитель тот еще тихушник, но мужчина видный и интересный, а Рита очень яркая и эффектная. Кто знает, что там может получиться. А с практической точки зрения, альянс с самой знаменитой журналисткой магической Британии нашей семье только на руку. Нам еще деда в министры выдвигать. МакГонагал, между прочим, отправили в Мунго. Профессор Сандерс особо не злорадствовала, но выглядела довольной. Действительно, справлялась она хорошо, так нафига деньгами делиться. Мало ли, кто там заслуженный. Тем более, что и заслуги сомнительные. Остальные профессора были спокойны. Незаменимых, как известно, нет. Жизнь продолжается. А все-таки интересно, почему это у меня вдруг одеяло взлетело, и что может взлететь в следующий раз. Надеюсь, что не кровать. Хотя это был шикарный повод перебраться в подземелье. Давно хотелось, между прочим. Вот, глава 44. Уроки никто не отменял. И у нас как раз была трансфигурация. Мерлин, как хорошо, что все пройдет без МакГонагал. Никто не будет сверлить меня неприязненным взглядом. Не будет вечно поджатых губ. Да это просто праздник. Тема сегодняшнего урока. Превращение живого в живое. Записывайте формулу. В клетке на столе преподавателя сидели белые мышки. МакГонагал любила превращать мышей. От нее материал для урока, скорее всего, и остался. То ли кошачья натура давала себя знать, то ли мышей было проще всего достать. Кто знает, надо превратить мышку в другое животное. У меня получилась летучая мышь. Гад Поттер гнусно захихикал. А Малфой показал мне большой палец. И плевать на них, главное, что получилось. Заклинание-то сложное. У Драка вышла лягушка, а у Гарри – крошечный ежик. Следующим уроком было зате, и вот тут мне чуть не поплохело. Ведь только я попыталась отразить заклинание лаванды, как почувствовала, что мои ноги отрываются от пола. Ну его нафиг. Дженнингс отнесся с пониманием. Он знал, что я вчера участвовала в важном эксперименте. Надо будет попробовать отработать щитовые с Северусом. И, возможно, с Флитвиком. Мало ли что. Что у тебя случилось? Обалдел дорогой супруг. Я поднялась над полом, повторила я, поэтому прервала заклинание и извинилась перед профессором Дженнингсом. Ни к чему устраивать шоу на уроке. И вообще, знаешь, я немного испугалась. Еще бы. Северус тряхнул головой. Ладно, давай попробуем. И действительно стоит позвать Филиуса. Так что уже через полчаса мы втроем были в выручай комнате, которая приняла для нас вид тренировочного зала. Итак, Северус наставил на меня волшебную палочку. Ступифай. Противо. Теперь я не сдерживалась. Это было фантастическое ощущение. Я поднялась в воздух примерно на фут, а мое тело окутало сияние. Это выглядит как полная защита, задумчиво проговорил Флитвик, обойдя вокруг меня. Никогда такого не видел. Ты можешь снять защиту? Спросил Северус. Я прислушалась к своим ощущениям. Да, я могла. Глубокий вздох, сияние потускнело, потом пропало, я мягко опустилась на пол. Очень хочется попробовать пробить эту защиту разными заклинаниями, покачал головой Флитвик, но тут есть большая опасность. Я могу навсегда остаться в этом коконе? Спросила я, что-то вроде того, ведь защита появилась у вас после контакта с теми пластинами. Что это за воздействие, мы не знаем, так что рисковать не стоит. Похоже, что я опять не смогу нормально колдовать. По крайней мере, назати. Я поговорю с Дженнингсом, сказал Флитвик, не стоит, чтобы об этом многие знали. И так сплетенный слухов хватает. Я уже мутант какой-то, пожаловалась я. Северус, ты как хочешь, но я к тебе перебираюсь. Одна я спать боюсь. Сегодня одеяло полетело, а завтра что? Кровать, и потом, в подземелье хоть окон нет. Не придется меня в запретном лесу отлавливать. Я не против, сказал Северус, сам хотел предложить, но ведь сплетни пойдут. Договорись с Поппи, предложил Флитвик, Пусть все думают, что мисс Крауч вернее, насколько я понял, миссис Снейп проводит ночи в больничном крыле, а потом через камин перемещается к тебе. А как вы догадались? Спросила я. Это легко, усмехнулся декан Рейвенкла. Да и скрывающие чары на левой руке о многом говорят. О помолвке было объявлено официально, эти кольца вы оба больше не скрываете. Значит, там есть что-то еще. Легко догадаться, что именно. Я сняла чары. Северус тоже. Флитвик улыбнулся. Поздравляю, и желаю счастья. Спасибо, вздохнул Северус. Пойду договариваться с Поппи. Это хороший выход. Кто-то, конечно, догадается, но скандала не будет. Я кивнула. Только скандалов нам сейчас и не хватало, и вещи собрать надо. Девчонки мои точно не поверят ни в какое больничное крыло. Секрет Полишинеля как он есть. Хорошо, что мне уже 17, хоть одна проблема решена. Девочки ожидаемо состроили понимающие мордочки, но ничего не сказали. А вечером в гостиную Северуса просочились Гарри и Мэгги. «Чаю?» – любезно предложила я. «О, молодые люди!» – обрадовался сэр Юлиус. Гарри кивнул и взял чашку. «Рон письмо прислал», – сказал он, – «предлагает встретиться в Хаксмите». «Это может быть ловушкой», – сказала я. «Знаю», – вздохнул Гарри. Я задумчиво смотрела на него. «Можно задать тебе вопрос про Рона?» – переспросил Гарри. «Почему я с ним дружил?» «Да», – он поправил очки и вздохнул. «Так сразу и не ответишь. Сперва как-то само получилось». Хотя я понял, конечно, что он не случайно ко мне в купе подсел и все время рядом крутится. Ну, парень и парень, какая разница, что из бедной семьи. Потом стало напрягать его постоянное вранье, хрен бы с распределением. Ну, почему не признаться, что чего-то не знаешь, что тут стыдного. А он обязательно наплетит какой-то чуши, а потом в жизни не извинится. А я как дурак выгляжу, с Фламилем этим. У Рона у самого карточка с ним в коллекции есть. Я его летом к стенке прижал, зачем он соврал, что, дескать, видел, как профессор Снейп мою метлу зачаровывает. Так правда и не добился. А кто, мол, еще на такое способен, вот и весь его ответ. Меня из-за того чокнутого домовика наказали, а тут Рон с братьями на машине прилетели. Вроде как спасли. Да лучше бы я все эти дни в заперти бы просидел, чем в этой их норе. Они там друг у друга на голове сидят. В туалете и то не спрячешься, а тут еще этот Джинни. Я уже хотел разругаться, ну о том посоветовал, что от Рона и польза может быть. Я на нем заклинание отрабатывал, откровенно, ничего не скажешь. Судьба у Рон не такая, подопытным быть. Потом я заметил, что с близнецами что-то происходит, когда они на тебя хотят наехать. Том и объяснил, что глава рода может поставить такую защиту. И если что-то было, то мистер Крауч не будет пользоваться правом мести, а постарается просто обезопасить членов своей семьи. «Кстати, что они тебе сделали?» «Втолкнули к пушку», — ответила я. Глаза у Гарри стали чуть ли не больше очков. «Че что? А ты как?» «Запеть догадалась. Хотела проследить за тобой и Роном. Кстати, это я вас заперла в том зале с ключами. Отомстить захотелось». Гарри несколько секунд смотрел на меня, а потом нервно рассмеялся. «Ну, знаешь, а что было потом?» — спросила Мэгги, которой было очень интересно. «Ну, Рон все бубнил про Гермиону. Бесился, что той все самые лучшие перепадает. А мне-то что? Деньги ее деда, ему виднее, как тратить. Тем более, что Гермиона нормально себя вела, угощала других, помогала Неву и мне. Тебе, вон, деньжат подбрасывала, а потом и вовсе под опеку взяли. Я даже позавидовал, если честно. Нет, не деньгам. Если бы за меня вот так кто-нибудь заступался и на все вопросы отвечал, дополнительные уроки оплачивал, Краучи друг за друга готовы глотки рвать, мне тоже хотелось в такую семью. Считай, что твое желание исполнилось, ответила я. Спасибо. Знаешь, мне было не жалко подкинуть Рону немного монет, заплатить за мороженое или конфеты, за билет в кино, но он считал, что может мной руководить. Туда не ходи, этого не делай. Малфой, гад. Крауч, стерва, и начал сватать мне свою сестру, мол, будет здорово, мы станем почти что братьями. На тебя я очень разозлился, что ты его так опустила. Мне потом леди Малфой объяснила, что ты чувствовала, а затем я увидел его лицо, когда он тебя обезоружил и оглушил, и подумал, что он и меня точно так же может. Страшно стало, честно, завистник не может быть другом, задумчиво проговорила я. Да, согласился Гарри. Я это потом понял. Гарри, Мэгги взяла его за руку, не ходи, это связано с твоим шрамом. Они не знают про тот ритуал и хотят забрать твое тело. Или еще какую-нибудь гадость задумали. Я чувствую, есть такие жуткие ритуалы. Про них даже говорить не хочется. Сама Ин прошел, сказала я, но для многих ритуалов нужны специальные расчеты. Я напишу Рону, что не могу встретиться. Может, мне по знакомству отработку назначит, или какое-нибудь дополнительное занятие. Как скажете, мистер Поттер, пока мы разговаривали, в комнату вошел Северус, желаете мыть котлы? А я-то надеялся на тренировку, вздохнул с показным смирением Гарри. Я не прочь проверить ваши навыки. Северус тоже расположился в кресле и призвал себе чашку с чаем, это может быть полезно. И, кстати, я бы не отказался от визита в тайную комнату. Довольно странно, что никто так и не побывал в ней с того времени, как вы спрятали там первокурсников. Гарри хитро улыбнулся. А во, как интересно, а ведь действительно, в такое замечательное и интересное место так никто и не сподобился слазить. Да Поттера должны были на части рвать, чтобы он провел туда. «Очень интересно», — проговорил сэр Юлиус, — «я о таком слышал. Вы владеете этим заклинанием, каким, заинтересовались мы. В старые времена, если хотели скрыть какое-нибудь место, на его название накладывалось заклинание. Все помнили, что такое место есть, но не испытывали к нему никакого интереса. Оно казалось неважным. И даже если планировали туда пойти, то всегда находилось более важное дело. Это лучше стирания памяти». Должен заметить, даже странно, что мой потомок не поддался. Поддался, вздохнул Северус, просто вдруг в голову пришло.